Глава 14. Я очень быстро становлюсь посмешищем своей старой изношенной куртки среди богатеньких наследничков, которым невдомёк, что за стенами их дорогих особняков существует другой мир, где голод и нищета в порядке вещей, и есть много детей, у которых нет возможности носить даже такую поношенную куртку, что сейчас красуется на мне. В меня тыкают пальцем и смеются. А я упрямо иду вперед, пока чей-то голос не выкрикивает мне вслед. «Твои предки даже на нормальную обновку заработать не могут. Папашка, небось, алкоголик конченый, мать шлюха!» Обидная фраза, брошенная мне вслед, вызывает у окружающих вспышку очередного хохота. Я же осознаю, что на этих словах выдержка покидает меня. Оборачиваюсь, уставившись на свою одноклассницу Аманду, полноватую конопатую девчонку в дорогих шмотках и серой меховой шапке, что так некрасиво подчеркивает круглое, раскрасневшееся лицо девицы, сейчас ржущей над своей шуткой с грацией лошади. Я направляюсь прямо к ней и, приблизившись вплотную, смотрю на нее из-под лобья. Но она не понимает моего молчаливого призыва заткнуться, пока не поздно. Не осознает, что правы они в одном — уличная я. В нашем районе слабаки не особо выживают. Улица имеет свои правила, и в разборках шпаны есть один закон — нерушимый, которого все придерживаются. Говори все, что хочешь, но родителей не тронь. За такое по головке не погладят. Разве что куском арматуры. Краем глаза замечаю, что народ начал подтягиваться, почуяв начало представления на уличной сцене. Парни постарше с интересом смотрят и шутят в ожидании кошачьих боев. Кто-то улюлюкает и подначивает. Всем хочется стать свидетелями веселого зрелища с утра пораньше. Если в чем эти уроды и были сейчас правы, так только в том, что я действительно не из благополучного района, в котором меня научили кое-чему. Был у меня удар, хорошо поставленный и отточенный исключительно на парнях. На девчонках еще ни разу не опробованный. Удар действенный, сильный, ни одного пацана, заставивший корчиться у моих ног. Краем глаза осмотрелась, поняв, что пока у меня только один противник в лице моей одноклассницы. Все остальные просто весело проводят время за наш счет. Наблюдают. Смеются. Даю время Аманде собраться и осознать, что не права она. Нельзя людей, которых в глаза не видела, так оскорблять. Пусть смолчит сейчас, и я просто повернусь и уйду. Мой молчаливый призыв остается незамеченным. Одноклассница, что передо мной возвышается, почему-то радуется всеобщему вниманию и начинает чувствовать себя звездой, грудь выпячивает и руки в бока упирает. Ей кажется, что она мощнее, а значит, сильнее меня. Но внешность обманчива. Главное — это знать, куда бить и как, чтобы свалить противника. В наших трущобах драки — частое явление. И побеждают в них не всегда те, кто крупнее, а те, кто более хитер и изворотлив. Либо те, у кого в рукаве есть эффект неожиданности, удар, которого не ждут.